В этом случае, думал Лоуренс, наемникам гильдии Медиоха вряд ли захочется поднимать шум среди большой толпы. Если они воспользуются этой передышкой, чтобы связаться с гильдией Милана, тогда Холлу удастся уйти. Самое главное сейчас было связаться с гильдией Милана и составить новый план. Думая об этом, Лоуренс продолжал тянуть вперед свое тело, которое теперь казалось ему каменным, и, наконец, он увидел свет, о котором говорила Холлу. Свет лился откуда-то справа сверху. Шаги постепенно приближались. Если все так и пойдет, у Лоуренса с Холлой есть шанс уйти от погони. Холла с силой потянула Лоуренса за правую руку, чтобы заставить его поторопиться. Лоуренс изо всех сил старался бежать быстро. Наконец, они добрались до конца тоннеля и свернули направо. В противоположном конце этого нового прохода сиял ослепительный свет. «Здесь мы выйдем наверх! Еще чуть-чуть, и мы выберемся!» Радостный голос Холла придал Лоуренсу сил, и он понесся вперед. «Похоже, добыча в последний момент ускользнула от охотников», — думал Лоуренс. То есть, думал до того момента, пока не услышал вскрик Холла. «О нет!» Холла, казалось, почти плакала. Лоуренс поднял голову. Даже если бы он не поднимал голову, солнечный свет все равно обжег бы его привыкшие к темноте глаза. Именно поэтому первые несколько секунд он не мог даже моргать. Но как только глаза Лоуренса привыкли к свету, он понял, что произошло. Они стояли на дне заброшенного колодца. Вероятно, этим колодцем пользовались, когда здесь текла вода. Свет лился через круглое отверстие в потолке. Однако небо над колодцем было абсолютно недосягаемым. Лоуренс выпрямился и вытянул руки вверх. Его пальцы еле коснулись потолка. А отверстие колодца находилось еще выше. Не имея ни веревки, ни лестницы, выбраться наверх было совершенно невозможно. Лоуренс и Холло, как и их враги, разбросанные где-то на пути между ними и небом, молчали. И тут шаги, принадлежащие, как разобрал Лоуренс двоим, достигли последнего поворота. «Вот они!» Услышав этот возглас, Лоуренс и Холло повернулись в сторону крикнувшего. Больше им ничего не оставалось. Холло, подняв голову, посмотрела на Лоуренса. Тот своей все еще действующей правой рукой снял с пояса кинжал и медленно отвел руку в сторону, чтобы кинжал оказался между Холло и врагами. «Отойди назад!» Сперва Лоуренс хотел сам встать перед Холло, но в ногах его совсем не осталось сил, и он был не в состоянии двинуться с места. «Ты же сейчас свалишься!» «Ерунда, я в порядке!» Каким-то чудом Лоуренсу удалось произнести эти слова небрежно и спокойно, но повернуть голову к Холлу он уже не сумел. «Я же знаю, что ты лжешь, даже и без этих ушей!» Сердито воскликнула Холлу. Лоуренс, однако, не обратил на ее слова ни малейшего внимания и продолжал смотреть вперед. Лоуренс разглядел пятерых наемников гильдии Медиоха. В руках они держали ножи и дубинки. Судя по звуку шагов, сзади к ним подходили еще люди. Однако, несмотря на подавляющее преимущество, они не торопились бросаться на Лоуренса с Холла. Просто стояли и смотрели. Лоуренс решил, что они ждут подмоги, но вообще-то против него с Холла и пятерых было вполне достаточно. В конце концов, Лоуренс не был профессиональным солдатом, а Холла была всего лишь слабой девушкой. И тем не менее, враги не нападали. Приближающиеся сзади наконец-то дошли до последнего поворота, и первые пятеро раздвинулись, чтобы дать им дорогу. Вырвалось у Холлу, едва она увидела, кто возглавляет новоприбывших. Лоуренс сам едва удержался от возгласа. Этим человеком был никто иной, как Ярей. «Когда мне сообщили описание, я подумал, уж не ты ли это? Но я не верил, что это и вправду окажешься ты, Лоуренс». Ярей сейчас был совсем не похож ни на горожан, мирно живущих под защитой городских стен, ни на сплошь покрытых грязью и потом бродячих торговцев. На нем было красивое одеяние цветов земли и солнца. Лицо его выражало сожаление. Ярей подошел ближе. «Я тоже был поражен. Я и представить себе не мог, что деревня Пасро, жители которой при слове «металл» думают лишь о серпах и мотыгах, окажется связана с таким огромным делом». «Из жителей деревни об этом деле знают лишь немногие». Ярей говорил так, словно сам он вовсе не был жителем деревни. Впрочем, к одеянию его речь вполне подходила. Уже по цвету и качеству ткани можно было легко судить, насколько близок был Ярей к гильдии Медиоха. Селянин на такие одежды за всю жизнь не наскопил бы. «Нам придется побеседовать как-нибудь в другой раз, у нас мало времени. А я ведь даже в деревню заехал, только тебя там встретить не удалось». Зато ты встретил кое-кого другого, верно?» Ярей покосился на стоящую позади Лоуренса Холло и продолжил. «Я с трудом могу в это поверить, но она слишком похожа на ту, о ком говорят легенды. На ту, что многие годы оставалась в пшеничных полях деревни. На воплощение волчицы, по своей прихоти дарующей урожай». Лоуренс почувствовал, что Холло за его спиной чуть съежилась, но не стал оборачиваться. «Отдай нам девчонку! Мы сдадим ее церкви и распрощаемся со старыми временами!» Ярей сделал еще шаг вперед и продолжил. «Лоуренс, если девчонка будет у нас, мы свалим гильдию Милана. А если с нашей пшеницы не будут брать пошлины, она даст деревне огромную прибыль, как и нам, торговцам пшеницей. Ничто не дает такой прибыли, как товар, с которого не берут пошлин». Теперь Ярей стоял уже всего в двух шагах. Холло вцепилась Лоуренсу в руку. Лоуренс едва держался на ногах, но все же ощутил, как дрожат ее ладони. «Лоуренс, с тех самых времен, когда ты покупал нашу никому не нужную пшеницу, все жители деревни тебе благодарны. Подарить тебе право покупать нашу беспошлинную пшеницу – лишь малая толика этой благодарности. А поскольку мы с тобой друзья, проблем не будет вовсе. Лоуренс, ты же торговец, по крайней мере, ты должен знать, как считать прибыли и убытки, не так ли?» Слова Ярея медленно, но верно проникали в сознание Лоуренса. Беспошлинная пшеница – это все равно, как если бы ее зерна были золотыми. Лоуренс не сомневался, если он примет предложение Ярея, его состояние вырастет быстро и многократно. Скопив достаточно денег, возможно, он сможет открыть лавку в Патио. А потом, вооружаясь своим правом покупать пшеницу в Пасру, он сможет постепенно расширять свое дело все больше и больше. Слова Ярея пробудили в Лоуренсе безудержные мечты. «Разумеется, я знаю, как считать прибыли и убытки». «Лоуренс!» Ярей дружелюбно распахнул руки навстречу Лоуренсу. Холло стиснула руку Лоуренса еще сильнее. Использовав остатки сил, Лоуренс повернулся к ней. Холло подняла глаза и пристально посмотрела ему в лицо. Ее янтарные глаза были полны печали. Впрочем, она их тут же закрыла. Лоуренс медленно развернулся обратно. «Однако первое правило, которое обязан чтить хороший торговец – никогда не нарушать договор». «Лоуренс?» – подозрительно переспросил Ярей. Лоуренс продолжил. «В силу неважно каких причин, эта необычная девушка, которую я подобрал, желает отправиться на север. Я уже заключил с ней договор, согласно которому мы будем путешествовать вместе. Боюсь, Ярей, пойти на расторжение этого договора я никак не могу». «Ты?» – потрясенно ахнула Холло. Лоуренс неотрывно смотрел на Ярея. Ярей, словно не веря собственным ушам, покачал головой. Затем он глубоко вздохнул и, подняв голову, сказал. «Что ж, в таком случае я должен исполнить свой договор». Ярей поднял правую руку, и наемники гильдии Медиоха, прежде лишь молча наблюдавшие за разговором, обнажили оружие. «Лоуренс, мне жаль, что наша встреча оказалась такой короткой». «Бродячим торговцам не привыкать к прощаниям». «Этого можете убить, но девчонку принесите мне живой», — заявил Ярей тоном судьи, выносящего приговор. Наемники гильдии Медиоха медленно двинулись вперед. Лоуренс сжал рукоять кинжала, но ноги его не слушались. Если только ему удастся выиграть хоть чуть-чуть больше времени, возможно, гильдия Милана успеет прийти на помощь. Цепляясь, как за соломинку, за эту надежду, Лоуренс выставил кинжал вперед. В этот момент маленькие ручки Холло обняли его со спины. «Холло, что ты делаешь?» Холло, крепко держа Лоуренса за туловище, потянула его вниз на пол. Лоуренс подивился, откуда в ней такая сила, но тут же понял, что, видимо, это его собственное тело лишилось остатка сил и не может сопротивляться. Фактически, со стороны все выглядело так, словно Лоуренс упал на спину, а Холло не смогла удержать его вес. Кинжал вылетел из руки. Лоуренс хотел подняться на ноги, чтобы подобрать его, но не смог. Он не мог даже пошевелить правой рукой, просто лежал на полу колодца. «Холло! Кинжал!» «Хватит!» «Холло!» Не обращая на слова Лоуренса внимания, Холло взялась за его раненую руку. «Может быть больно, пожалуйста, потерпи!» «Что?» Не дав Лоуренсу закончить фразу, Холло развязала ткань, обмотанную вокруг раны, поднесла к ране нос и принюхалась. Только тогда Лоуренс понял. В памяти его всплыл разговор с Холло при их первой встрече. Тогда, в доказательство того, что она настоящая волчица, он потребовал от Холло превратиться. И тогда Холло ему ответила, что для превращения ей надо что-то съесть, и это может быть пшеница или свежая кровь. «Чего вы ждете? Взять их!» – раздался голос Ярея. Наемники гильдии Медиоха, застывшие на месте при виде странных действий Холла, похоже, пришли в себя. Они выставили вперед оружие и снова начали медленно подходить. Сразу после этого возгласа Холла зажмурилась. Из-под ее губы показались два острых клыка, которые она и вогнала Лоуренсу в рану. «Она пьет его кровь!» – воскликнул кто-то. При этих словах Холла приоткрыла глаза и кинула быстрый взгляд на Лоуренса. Увидев полное печали лицо Холла, Лоуренс хотел как-то отреагировать, но понял, что не в силах даже бровью пошевелить. Высасывание чужой крови – такое мог делать только демон. «Не будьте глупцами, она всего лишь одержимая девчонка, хватайте ее!» Но и окрика Ярия было недостаточно, чтобы заставить людей приблизиться. Холла медленно отняла губы от руки Лоуренса. Ее превращение уже началось. «Я запомню». Ее длинные волосы стегнули по воздуху, на лету превращаясь в шерсть. Рука, торчащая из порванного рукава, тоже постепенно становилась звериной лапой. «Что в конце концов ты выбрал меня? Навсегда?» Холла стерла кровь в уголке рта, но не рукой, а огненно-красным языком. Эта сцена отпечаталась в сознании Лоуренса на всю жизнь. «Пожалуйста». Холла встала и повернулась к Лоуренсу все с той же печальной улыбкой на лице. Чуть помолчав, она мягко сказала: «Не смотри больше». Внезапно тело Холла раздалось вверх, послышался звук рвущейся материи, коричневая шерсть словно выстрелила во все стороны из одежды. Мешочек с пшеницей свалился в разбросанные лоскутья ткани. Вспомнив, что Холла живет в пшенице, Лоуренс машинально потянул руку к упавшему мешочку. Когда, взяв мешочек, он поднял глаза, прямо перед ним стояла гигантская волчица. Столь внезапно появившаяся волчица помотала головой, словно стряхивая остатки долгого-долгого сна, и сделала несколько осторожных шагов, испытывая собственное тело. Лапа оканчивалась серповидными когтями. Из пасти торчали зубы, настолько колоссальные, что даже с немалого расстояния легко можно было различить каждый из них. При виде этой пасти охотно верилось, что она способна с легкостью проглотить человека целиком. От колоссального размера волчицы замер даже воздух. Тело ее испускало жар, способный, казалось, расплавить все, что окажется поблизости. Глаза, однако, смотрели ясно и спокойно. «Нам конец!» Вероятно, именно эта мысль была в голове всех и каждого, кто видел эту картину. «А-а-а-а!» Кто-то один заорал, и тут же все враги, побросав оружие, кинулись на утек. Двое из них, судя по всему, сильнее всех поддавшиеся страху, швырнули свое оружие в волчицу. Та, провольно шевельнув челюстями, перехватила летящие предметы и без малейших усилий разломала. Это была воистину богиня. В северных странах говорили, что бог – это что-то, с чем человек не в силах тягаться. Прежде Лоуренс не понимал, почему северяне так считали. Теперь понял. С этой волчицей ничего нельзя было поделать. Совершенно ничего. Никому. «Оф! О-а-а!» Двое, швырнувшие оружие в Холла, успели лишь испустить короткие вскрики. Неясно было, могли ли они вообще хоть что-то успеть сделать. Гигантская передняя лапа зверя смела сразу обоих и ударила о стену. Звук удара был такой, словно лягушку раздавили. Затем волчица проворно, словно скользя, помчалась в тоннель. «Жди здесь! Даже и не пытайся думать, что сам сможешь выползти отсюда живым!» Раздался низкий, грубый голос. Затем до Лоуренса донесся скрежет когтя по металлу и чей-то вопль. Лоуренс изо всех сил пытался подняться и двинуться за Холло, однако все, что происходило дальше, случилось почти мгновенно. Волчица приостановилась, и раздался голос, судя по всему, последнего оставшегося в живых врага. «Бог всегда такой! Всегда такой! Несправедливый!» Голос принадлежал Ярею. Вместо ответа послышался звук раскрывающейся пасти. Лоуренс против воли выкрикнул: «Холло, нет!» Щелк! Похоже, этот звук также издала гигантская пасть. В воображении Лоуренса возникла картина. Волчица перекусывает тело Ярея пополам и отправляет в глотку верхнюю его половину. Ни малейшего шанса на спасение у Ярея, конечно, не было. Он был подобен неоперившемуся птенцу, которого преследует пес. Повисла тишина. Вскоре Холло аккуратно развернулась в узком тоннеле. Лоуренс увидел, что ее пасть не запятнана кровью. Зато из нее свисал потерявший сознание Ярей. «Холло!» – облегченно выдохнул Лоуренс. Холло швырнула Ярея на пол, не повернув головы в сторону Лоуренса. Затем она произнесла всего лишь одну фразу. «Подай мне пшеницу!» Услышав этот низкий голос, идеально подходящий колоссальному зверю, Лоуренс невольно скорчился от нахлынувшего на него страха. Умом он понимал, что перед ним никто иной, как Холло, но душой не мог в это поверить. Если бы эта Холло на него хотя бы глянула, Лоуренс сомневался, что сумел бы сохранить рассудок, ибо эту волчицу следовало лишь почитать. «Подай мне пшеницу!» Второй раз, услышав те же самые слова, Лоуренс кивнул, показывая, что понял, и собрался уже подать мешочек, который держал в руке. Но тут в голову ему внезапно пришла мысль, и сердце сжалось от зловещего предчувствия. «Что ты с ней хочешь сделать?» Услышав вопрос Лоуренса, Холло несколько секунд стояла молча. Потом внезапно шагнула передней лапой в его сторону. На Лоуренса накатил новый приступ страха, и он невольно съежился. Но тут он увидел, как полная огромных зубов пасть Холло чуть изогнулась, и понял, что все его действия совершенно глупы, а вызвавший их страх беспричинен. «Это и есть ответ. А теперь подай мне пшеницу». Лоуренс знал, что Холло собирается, получив пшеницу, уйти. Но в ее голосе была какая-то непонятная сила, которая заставила Лоуренса послушно вытянуть вперед руку. Правда, его собственных сил на то, чтобы заставить тело слушаться, уже не было. Мешочек вывалился из руки Лоуренса, и сама рука упала на пол следом. Лоуренс был не в состоянии даже взять мешочек обратно. Все, что Лоуренс мог, это в отчаянии смотреть на него. «Спасибо тебе за то, что заботился обо мне», сказала Холло, подойдя вплотную, после чего своей огромной пастью аккуратно подняла крохотный мешочек. Янтарные глаза так ни разу и не взглянули на Лоуренса. Холло сделала 2 или 3 шага назад, после чего развернулась и двинулась во тьму. Белый мех на кончике хвоста, которым Холло так гордилась, сиял перед глазами Лоуренса. Аккуратный кончик мерно покачивался, постепенно удаляясь. Внезапно Лоуренс закричал. Хотя выдавленный им звук мало походил на крик, все же Лоуренс старался из последних сил. «Стой!» Холло, однако, не замедлила шаг ни на мгновение. Лоуренс ненавидел самого себя за то, что съежился от страха, когда Холло шагнула в его сторону. Она столько раз говорила, что терпеть не может, когда люди взирают на нее с ужасом. И тем не менее, тело Лоуренса испугалось против его воли. При виде существа, с которым не мог сравняться ни один человек, другой формы Холло, оно могло лишь скорчиться и дрожать. Но несмотря на это, Лоуренс не желал сдаваться. Несмотря на это, он по-прежнему хотел, чтобы Холло вернулась. «Холло!» — хрипло прокаркал он. «Неужели бесполезно?» — мелькнуло у него в голове. Но в это самое мгновение Холло остановилась. Сейчас был его единственный шанс. Единственный шанс придумать, как заставить Холло изменить свое решение. И если он не использует этот шанс, никогда больше ее не увидит. Но что мне ей сказать? Множество разных слов вспыхивали в голове Лоуренса и тотчас пропадали. Если он решит сказать, что не боится ее, это будет совершенно неубедительно. Потому что Лоуренс боялся Холло даже сейчас. И все-таки Лоуренс верил, что может заставить Холло остаться. Просто он не в силах подобрать слова, чтобы выразить свои смешавшиеся и противоречивые чувства. Лоуренс продолжал лихорадочно думать. Из своего словарного запаса, который Холло когда-то назвала смехотворно маленьким, он хоть и с трудом все же выбрал и сшил вместе несколько слов, которые ему показались удачными. «Ты хоть представляешь себе, сколько стоит одежда, которую ты испортила?» Вот что в конце концов вырвалось из его рта. «Мне плевать, богиня ты или кто! Я заставлю тебя вернуть мне эти деньги! И тех 70 монет, что ты уже заработала, совершенно недостаточно!» Лоуренс старался, чтобы его голос звучал гневно, но он не совсем притворялся. Он действительно был сердит на себя за то, что произносил эти слова. Лоуренс чувствовал, что если он будет умолять Холло остаться, она даже не дернется. Поэтому, хоть он и боялся Холло в этом ее теле, угроза оставалась единственным способом ее остановить. Тяга торговцев к деньгам была глубже, чем долины в горах, а торговец, которому должны, становился настойчивее, чем полная луна в ночном небе. Чтобы значение его слов стало ясным, Лоуренс вложил в них столько злобы, сколько мог. Он не говорил Холлу, чтобы она не уходила. Он говорил, что пытаться уйти бесполезно. «Как ты думаешь, сколько лет я копил деньги, чтобы купить эту одежду? Я буду гнаться за тобой! Я буду гнаться за тобой до самого северного леса!» – прокричал Лоуренс. Его голос разнесся по тоннелям мягким эхом, которое постепенно затихло. Холла просто стояла на удалении от Лоуренса, потом ее хвост внезапно шевельнулся. Обернется ли она? Истратив все силы без остатка на крик, Лоуренс окончательно утратил власть над своим телом и свалился на пол ничком. Но лихорадочное ожидание жило в нем. Все его тело было напряжено настолько, что Лоуренс едва мог дышать. А Холло снова зашагала прочь. Топ, топ. Шаги Холло гулко разносились по подземелью. Картина перед глазами Лоуренса начала затуманиваться. «Я не плачу. Я просто медленно погружаюсь в бездну, которая и есть мое сознание», — успел подумать Лоуренс.